Глава 10. Макс ждал меня в оперативной рубке. Он и еще двое его бойцов утром вернулись из разведывательной вылазки. Пока я был занят, работая с Моей и его народом, Гая держала в поле зрения всю ситуацию. Ее очень беспокоил потерянный Тюрвинг, и она не оставляла попыток выяснить его местонахождение. В какой-то момент она даже заподозрила наличие чего-то вроде блокирующей маскировки у его нового обладателя, которая не позволяла ей отследить местоположение артефакта, несмотря на все свои возможности. Поэтому она отслеживала все, что могло быть косвенными признаками присутствия Тюрвинга, пускай даже и без его прямого воздействия. Необычные перемещения народов, изменение баланса сил, создание новых государственных образований. А поскольку тяжелым все равно временно нечем было заняться, я с удовольствием дал добро на то, чтобы использовать их для разведки, естественно, с последующим докладом лично мне. «Слышал, там по жести вышло», — спросил Макс, поднимаясь и протягивая мне руку. «Не без этого», — кивнул я, отвечая на рукопожатие. Макс пристально посмотрел мне в глаза. «Ты становишься похож на нас», — неожиданно сказал он. — Отлично. Значит, будем лучше понимать друг друга. Не могу сказать, что меня обрадовало это заявление. Однако в чем-то он точно был прав. Я действительно чувствовал себя иначе. Многие вещи, связанные с силовым воздействием, незаметно для меня самого, стали восприниматься по-другому. Проще. — У вас-то как прошло? — спросил я, усаживаясь за стол. «Надеюсь, без таких приключений?» «Без», — Макс покачал головой. «Но и без серьезных успехов. Уверен, что можно было добиться большего, если бы захватили языка. Но наша общая знакомая не дала добро на прямое воздействие». «Значит, впустую скатались?» «Ну, почему впустую?» Макс пожал плечами. «Теперь мы точно знаем, что они что-то скрывают. Они создали систему конспирации, которая и в нашем веке была бы вполне действенной. Такое впечатление, что они знают о потенциальных возможностях прослушивания и подглядывания с помощью технических средств». «Ценная информация», — кивнул я. «Думаешь, есть еще один игрок, о котором мы не знаем?» Макс пожал плечами. «Сложно сказать», — ответил он. «Прямых доказательств нет, но по ощущениям вряд ли. Они ведут себя так, словно это давно выработанный ритуал». «Возможно, это наследие прошлого», — сказал я. «Результат войн, которые инициировала Гая, когда боролась с эгрегорами, доросшими до реактивных самолетов и ядерного оружия. Какие-то крохи былых знаний передавались, особенно среди служителей культа». «Возможно», — кивнул Макс. «Но самое главное, сейчас они затаились. Даже если Тюрвинг действительно у них, вычислить его точное местоположение без прямого воздействия практически невозможно. Надо ждать возможности, когда у них появится соблазн его использовать», — констатировал я. «Именно», — согласился Макс. «Гая пришла к такому же выводу». «А ты сам что думаешь?» «Я думаю, что рано или поздно этот народ схлестнется с твоими подопечными», — заметил Макс. «Пока ты держишь их тут, в бросовых землях, они мало кому интересны. Но стоит только им двинуться туда, где есть более развитые земледелия. В общем, проблем не избежать». «Это верно», — кивнул я. «И мы будем к ним готовы». «Что ж», — кивнул Макс, — «надеюсь быть полезным». Кай сидел на скамье в храме, внимательно разглядывая статую Ареса. В последнее время он довольно часто предпочитал проводить время там, и это меня начинало беспокоить. Так что, воспользовавшись небольшой паузой в проекте с Моей, я решил зайти к другу на разговор. По обыкновению, я вошел в храм и сел рядом с ним. Помолчал минуту, как полагается. «Путь ветра бесплоден», — произнес я. «Но пока есть солнце и воздух, будет и ветер», — ответил Кай ритуальной фразой из самого конца новых глав книги «Ветра и крови». «Что тебя тревожит, брат?» — прямо спросил я. В храме Ареса после произнесения ритуальных фраз не остается места уклончивой вежливости. Кай поднял голову и посмотрел мне в глаза. В его черных зрачках играли отблески ритуального огня. «Я испуган», — сказал он. «Кажется, я ожидал какого угодно ответа, но не этого». «Ты? Воин Ареса?» Лучше было бы промолчать, но вопросы будто сами сорвались у меня с языка. «Именно потому, что я воин Ареса», — вздохнул Кай. «Меня пугает то, что представляет из себя третий вариант человечества. Твой вариант, Гриша». Я развел руками. «Вот это», — Кай указал на стены храма, — «свято для нас. Но когда это возникает у вас, вы превращаетесь в чудовищ. И то, что ты делаешь сейчас, ты же понимаешь, что этот народ будет ненавидеть саму идею множества божественных сил». «Может быть, это будет так», — осторожно ответил я. «Но не мы это придумали. Не мы создали эту ловушку. Но я точно готов на все, чтобы изничтожить саму возможность возникновения этого». Я сжал кулаки, вспомнив то, что происходило в городе во время считывания. «Гриша, надеюсь, ты простишь меня». Кай вздохнул. Я растерянно поморгал, но промолчал в ответ. «Я говорил с Гай, продолжал Кай. «В смысле, с Катей?» — автоматически поправил я. «Нет». Кай помотал головой. «Мне нужна была Гай. У Кати слишком много личного к тебе». «И о чем же вы говорили, друг?» «О другом народе, Гриш», — вздохнув, ответил Кай, после чего снова посмотрел мне в глаза. «Мы хотим попробовать... В общем, создать другое общество, не похожее на то, с которым работаешь ты. Там будут другие боги, Гриш. Их будет много. Я хочу попробовать донести мораль моего Марса, понимаешь? И мне страшно, что у меня может не получиться». «О каком народе вы говорили, Кай?» — осторожно спросил я. «Они живут значительно севернее», — ответил он. «За морем». Я мысленно представил карту и вдруг понял все. А после того, как все понял, даже нашел в себе силы улыбнуться. «Тебе не стоит бояться неудачи», — сказал я. «Уверен, что все получится». «Значит, ты не против?» Кай глядел на меня в искреннем изумлении. «Нет, Кай», — я помотал головой. «Конечно же, я не против. Но как технически вы это планируете организовать? Челнок у нас по-прежнему один, и ресурсы ограничены». «Мы с Таисой Львом хотим попросить тебя подбросить нас до ближайшей общины выбранного нами народа», — ответил Кай. «О чудесах я как-нибудь договорюсь с Гаей. Она обещала помочь». «Еще вопрос». Я немного помялся, опасаясь ответа. «Вы... то есть... Сколько времени займет ваш проект? Ты покидаешь меня?» Кай широко улыбнулся. «По нашим расчетам, весь проект займет не больше 2 лет», — ответил он. «Если все пойдет как надо, мы попросим вас сделать остановку и забрать нас. Я все еще надеюсь увидеть твой мир и показать его Таисе, нашему мальчишке». Я улыбнулся в ответ. «Без проблем». «И еще один момент». Кай опустил взгляд. «Гая говорила, что если у нас все пойдет как положено, рано или поздно мировоззрение, созданное мной, столкнется с тем, которое сейчас творишь ты». «Я знаю, друг», — ответил я. «И кажется, в итоге это будет не настолько плохо, как можно было бы подумать». Кай с надеждой посмотрел на меня, а я, глядя на статую Ареса, подумал, что подобранное мной имя для марсианского бога вовсе не отражение его земного аналога, а самый, что ни на есть, точный перевод.